Тот сделал примирительный жест, глядя то на меня, то на поле, не желая задеть ни одного из нас, затем сказал: «А может быть, вы хотите обсудить что-нибудь наедине? Если так, я вас оставлю». «Нет», — сказал Поль, — «будущее фабрики касается вас не меньше, чем нашей семьи. Я, как и вы, хочу услышать, чего Жан добился в Париже». Они смотрели на меня, я на них. Затем я подошел к стулу у конторки, сел и вынул сигарету из лежащей там пачки. «Что именно вы хотели бы знать?» — спросил я, наклонившись, чтобы прикурить. Это помогло мне скрыть от них лицо. Я боялся, как бы оно не выдало мои сомнения в том, какого ответа от меня ждут. «О, боже мой!» — сказал Поль в отчаянии. Точно мой осторожный уклончивый ответ был последней каплей, переполнившей чашу терпения. «Нас всех интересует только один вопрос. Закрываем мы фабрику или нет?» «Кто-то, кажется, мать, говорил что-то насчет контракта. Поездка в Париж была в связи с этим контрактом. С каким-то Корвале? Жан Деге должен был его заключить. Этого они все ждали. Что ж, прекрасно. Они его получат. Ну, если ты хочешь спросить, удалось ли мне возобновить контракт с Корвале, отвечаю «да», — сказал я. Они глядели на меня во все глаза. Жак крикнул «Браво!», но Поль прервал его. «На каких условиях? С какими поправками?» — спросил он. «На наших? Без всяких оговорок?» «Ты хочешь сказать, что они будут брать наш товар на прежних условиях, несмотря на более низкие цены, которые они платят другим фирмам?» «Я их уломал». «Сколько раз вы встречались?» «Несколько». «Но как ты можешь это объяснить? Зачем тогда все эти письма? Что они хотели? Взять нас на пушку? Заставить понизить цену или что?» «Не могу сказать». «И мы можем продолжать работать, по крайней мере, еще полгода?» «Вроде бы так». «Не могу этого понять. Тебе удалось добиться того, что я полагал невозможным». «Прими мои поздравления». Он взял с конторки сигареты, протянул Жаку, закурил сам. Они принялись что-то обсуждать, не обращая на меня внимания, а я повернулся на вращающемся кресле к окну, спрашивая себя, о чем все-таки у нас шла речь. Возможно, через минуту они опять начнут задавать мне вопросы, не имеющие для меня никакого смысла, и моя полная безграмотность в стекольном деле тут же меня изобличит. Но пока... Я посмотрел в окно и увидел заросший фруктовый сад, золотой от солнца, яблони, густо усыпанные яблоками, под грузом которых ветви клонились до самой земли. На лугу за садом паслась старая-престарая лошадь с длинной белой гривой. В огороде мотыжила землю какая-то женщина в черном переднике и серой шали, обутая в сабо. В разрыхленной ею земле клевали что-то куры. Глядя на эту мирную, идиллическую картину, обрамленную перекладинами оконного переплета, я представил, что передо мной гравюра или афорт, и пожелал и дальше быть сторонним наблюдателем, а не участником событий, путником, сидящим в поезде у окна и смотрящим, как проносится мимо белый свет. Однако раньше я именно на это и сетовал, что не участвую в общей жизни, не знаю здешних обычаев, не связан с людьми. «У тебя контракт с собой?» — спросил Поль. «Нет», — ответил я. «Они его вышлют». Женщина с мотыгой подняла голову и посмотрела на окно. Она была крупная, пожилая, с широкими бедрами и загорелым морщинистым крестьянским лицом. Взгляд ее был подозрительный, настороженный, но, заметив меня, она улыбнулась и, бросив мотыгу, тяжело зашагала к дому. «Явить всем, что мы не закрываемся», — сказал Жак. «Я, естественно, никому ничего не говорил, но вы и сами знаете, как разносятся слухи. Всю прошлую неделю рабочие гадали, чем все кончится». «Еще бы не знать», — сказал Поль. Атмосфера была невыносимая. — Да, сообщите новость, как только сочтете нужным. Женщина тем временем подошла к самому окну, и Поль, только сейчас заметив ее, сказал: «А вот и Жюли, и, как всегда, ушки на макушке. Хорошие ли новости, плохие, ей надо первой растрезвонить о них». Он высунулся из окна. «Господин Жан добился в Париже успеха, и не делайте вида, будто не понимаете, о чем я говорю». Лицо женщины расплылось в широкой улыбке. Протянув руку, она сорвала с лозы на стене большую гроздь винограда и королевским жестом подала ее мне. «Угощайтесь», — сказала она, — «специально для вас растила господин граф. Ешьте сразу, пока не сошел на лед. Значит, все в порядке». «Все в порядке», — подтвердил Поль. Он внезапно оттаял, стал больше похож на человека. «Я так и думала», — сказала женщина. «Нужно быть с головой, чтобы задать им жару. Да и кто они такие, хотела бы я знать. Считают, раз они известны в Париже, так могут диктовать нам. Их давно пора было проучить. Надеюсь, вы усовестили их, господин Жан?» В ней была надежность Гастона, его сила, тоже пламя преданности в глазах. Но если те, кому она отдала свою любовь, не оправдают ее ожиданий, она не задумается об этом им сказать. Я перевел взгляд с ее доброго, загорелого, морщинистого лица на поникшие под плодами ветви яблонь, на пасущуюся лошадь и на опушку леса за полями. Значит, топка будет реветь пылью и цепь.